заняла свои места группа обвинений во главе с главным обвинителем. А вскоре раздалась команда: «Встать! Суд идет!» Все, в том числе и обвиняемые, встали. Судьи заняли свои места, сели и все остальные, за исключением полицейских, которые зорко следили за присутствовавшими в зале. И затем началась рутинная работа судебного заседания, что-то вроде переклички обвиняемых и свидетелей. Потом всех свидетелей вывели в коридор, где стояли все те же охранники с собаками, и пригласили в комнату без окон, но с хорошим освещением. К Стефану тут же подошли Богдан, Ежи и Хенрик. Богдан спросил, как настроение. «Спасибо, нормальное. Как там Ханка с Мариком?» «У них все хорошо. Ханка обвенчалась с Конрадом Левитовичем и перешла к нему с Мариком. Насколько я понял, Ханка ждет еще одного ребенка». «Ждет», — покорно ответил Стефан. «И когда ты только успеваешь? Пани Эльжбета Домбик уже уехала в Англию, так что за свою хозяйку ты можешь быть спокоен». Пан Хенрик похлопал Стефана по плечу. «Вы, пан Стефан, вообще можете быть спокойны. Ваш первый шаг в полицию привел нас к впечатляющим результатам. Мало того, что мы вскрыли огромную опухоль от Одры до Буга, так на днях еще одну разрезали на трассе Варшава-Познань. Коллеги этого шпенника, но еще более жестокие». «Да-да», — подтвердил пан Ежи. «Они тоже грабили автомашины, но водителей не убивали, а издевались над ними. На них надевали наручники, приковывали в лесу к деревьям и избивали до полусмерти. Свои жертвы оставляли в лесу, можно сказать, на съедение волкам. А фуры с товарами угоняли. 8 автофургонов с товарами на сумму не менее 1 миллиона злотых». «Это только то, что вскрылось по горячим следам», — кивнул пан Хенрик. «Они и туравтобусы грабили, и просто отдельные легковые авто. Одну из таких машин бандиты обстреляли из автомата, одного пассажира убили, другого ранили, а остальных облили бензином и грозились поджечь, если те не отдадут спрятанные деньги и драгоценности. Вот так собирали на польских дорогах дань с российских граждан, да и не только российских. Что и говорить, большое дело началось в Польше», — подытожил пан Ежи. «Нашему народу надоело терпеть этот бандитизм». «Как и мне», — вставил слово Стефан. «Да-да», — кивнул пан Ежи, — «и теперь мы уже не успокоимся до тех пор, пока не искореним этот беспредел. Вашему примеру явки с повинной, кажется, следуют и некоторые другие члены бандитских группировок. Но дела пока на начальных стадиях, так что не будем о них говорить. Вот когда этот процесс закончится, и мы вас демонстративно отправим в Америку, тогда дела по очистке Польши от мрази пойдут намного веселее». «Конечно», — согласился пан Богдан. «Ведь все увидят, что главный свидетель жив, здоров и имеет хорошую перспективу процветать в будущем». День за днем судебное заседание шло своим рутинным порядком. Заслушивали длинное многотомное обвинение, допрашивали обвиняемых, заслушивали свидетелей, обвинителей, адвокатов. Обвиняемые попытались было отрицать даже то, что в ходе следствия сами же и подтвердили прямо на местах преступлений. Но под напором свидетельских показаний, в том числе и Стефана Дембовского, фактов, документальных подтверждений каждого эпизода в отдельности всем членам многочисленной преступной организации приходилось, в конце концов, признавать свою вину. Стефан слушал их и поразился собственному наблюдению. Все они — русские, украинцы, грузины, белорусы, поляки, даже немец затесался в их ряды — были объединены одной общей идеей — наживы любой ценой. А вот тут, в зале судебного заседания, оставшись и без легкой наживы, и без того законного заработка, У некоторых из сидевших на скамье подсудимых он составлял более чем солидную сумму. Они как-то обмякли, потеряли обычно уверенный, даже наглый вид, как пан Кшиштоф Энгельт и ему подобные. Не изменился, пожалуй, Виктор Шпендик. Он уже сидел и в российской, и в белорусской тюрьмах, так что польской не боялся. Да, похоже, и Васо Чечнадзе со Степаном Лосом не сильно переживали по поводу того, что оказались за решеткой именно здесь, в Польше. Панове Ежа, Хенрик и Богдан часто навещали Стефана, рассказывали обо всех новостях, касавшихся судебного процесса. Пан Хенрик однажды предупредил: «Ты, Стефан, не сильно удивляйся, по крайней мере, внешне, когда услышишь по радио или телевидению сообщение о твоем твердом намерении после суда уехать в Америку. Мы дали небольшую утечку информации о том, что тебе готовятся новые документы на другое имя, правда, не сообщили, какое именно». Стефан подумал и спросил: «А не получится хуже? Ведь дотошные журналисты будут следить за каждым авиарейсом в Америку. Если меня не увидят там, то...» «Увидят, увидят», — улыбнулся пан Ежи. «Ты не волнуйся, мы все детали уже продумали. Главное, твой пример дает хорошие всходы». «Это ты про Гданьск?» — уточнил пан Хенрик. «Про него», — кивнул пан Ежи. «Там все началось, можно сказать, с анекдотического случая. В полицию пришел некий Анджей Стебаровский и сознался в том, что он сделал 5 попыток убить одного гданьского бизнесмена, входящего в сотню самых богатых поляков. Не поделили что-то в бизнесе. Однако ни одна попытка не достигла цели, после чего киллер-неудачник решил сдаться полиции. И сейчас уже заняли свои камеры многие члены клуба наемных убийц, в который входил Стебаровский. Жертвами этого клуба стали не только бизнесмены, но и боссы преступных группировок, действовавших на Балтийском побережье Польши, некие Шварценеггер и Папа. «Это клички», — пояснил пан Хенрик, — «подлинные их фамилии пока не установлены. А вот их палач, нелегально проживающий в Польше украинец по кличке Санитар. Мы связались с представителями МВД Украины в Польше, и те вскоре сообщили, это 34-летний Сергей Сенькив, уроженец Львова, проживавший с матерью в Черкасской области. Армейскую службу проходил в Монголии, там увлекся рукопашным боем, а вот на преступный путь стал совершенно случайно, поссорился со своей девушкой и избил ее. Правда, осудили его условно, но он решил не ждать, пока еще что-нибудь произойдет, и уехал в Польшу заниматься коммерцией». «Как будто нельзя было этого сделать на Украине», — заметил пан Богдан. «Да, но он тут занялся еще и нелегальной перепродажей автомобилей, причем и ворованных тоже. Попался, около года отсидел в тюрьме. Там близко сошелся со своими польскими, так сказать, коллегами, и после освобождения пошел по одному с ними пути. Правда, признался пока только в одном убийстве». Пан Ежи пожал плечами. «Ну, сознался, не сознался. Большинство из этой девятки членов клуба наемных убийц тоже не сразу сознавались в своих преступлениях. А под напором фактов и показаний свидетелей уже установлено доподлинно их участие в организации и исполнении заказных убийств, покушениях с использованием взрывных устройств, рэкете, избиениях. Так что почти всей этой девятке грозит пожизненное тюремное заключение. И это еще далеко не конец борьбе с организованной преступностью в Польше», — подытожил пан Хенрик. «Работы у нас еще много. Но главное, мы ее начали. Причем с твоей, Стефан, помощью». А Стефана интересовало одно. «Долго ли еще?» Долго, очень долго шел суд над этой преступной группировкой. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Стефан в числе других участников, вольных или невольных, судебного заседания приходил в зал, где анализировался факт за фактом преступления этой организованной, широко разветвленной группы. Шпендлик, Лосс и Чичнадзе не особенно отпирались от фактов разбоя с убийствами на польских дорогах, но старались к месту и не к месту притянуть Стефана Дембовского к активному участию в их преступной деятельности. Иногда Стефану казалось, что вот-вот и его переведут в ту бронированную кабину, где сидели подсудимые. Особенно тогда усиливалось чувство опасности, когда зашла речь об убийстве Ивана Затуливетра. Но всегда в эти трудные минуты приходил на выручку пан Юзеф Бронич. Он так искусно задавал вопросы, так сталкивал мнения подсудимых, что в конце концов становилось ясно. Стефан Дембовский в самом деле невольно принял участие в одном из налетов, но, во-первых, никого не убил, а во-вторых, именно после этого случая он явился в полицию с повинной, потому что не пожелал идти по преступному пути. Да и в случае с Затуливетром все находившиеся в зале пришли к убеждению, это было в пределах необходимой самообороны. Даже сами же Шпендик, Чичнадзе и Лосс под напором вопросов пана Бронича снова вернулись к тем показаниям, которые давали в ходе предварительного следствия. Стефан Дембовский совершенно случайно заметил, что Затуливетр целится в него с положения лежа, так что времени для других действий, кроме как ответного выстрела, у Дембовского просто не оставалось. А Затуливетр мог убить не только его, но и кое-кого из подельников, в первую очередь самого Шпендика. В конце концов Шпендик махнул рукой и обронил зловещую фразу. «Ладно, живи пока. Все равно долго не проживешь ни здесь, ни за океаном». Пан Богдан попытался успокаивать Стефана. «Не переживай, конечно, выловили мы еще не всех их подельников, но...» Стефан поднял руку. «Пан Богдан, не боюсь я их ни здесь, ни где бы то ни было. И правильно делаешь. Да и крепкий укорот мы им даем. Вот на днях было, скоро в прессе прочитаешь». И рассказал, что несколько дней назад польская полиция провела операцию, которая знаменовала новый этап борьбы с организованной преступностью. В одну ночь более 100 сотрудников следственного бюро устроили настоящую облаву на преступников и их пособников по всей стране. Были арестованы видные боссы так называемой «Пружковской мафии» — Ванька, Зонтик и многие другие, занимавшиеся торговлей наркотиками, ворованными автомобилями, рэкетом. Банда, действовавшая в течение 10 лет, понесла невосполнимые потери. Ты подумай, Стефан, чего стоит, например, обнаружение в Рушкове, что под Варшавой, рекордного по размаху производства наркотиков. Подпольная лаборатория в течение года было сделано полтонны амфетамина стоимостью более 5 миллионов долларов. Уже и раньше находили подобное производство, например, в местечке Солден. Но такое... И куда же они гнали такую массу? В основном в Калининградскую область... Там больше зелени на руках. Морской порт все-таки. Но главное, у Шпендика все меньше остается на воле сообщников, так что пусть особенно не грозит. Однако меры все-таки примем, не переживай. «Не буду, пан Богдан», — кивнул Степан. Суд продолжался.